самых больших постройках из числа расчищенных на посадочной площадке разместились мастерские. Кузнечные, стекольные, столярные. В них деловито хлопотали мастера, подмастерья и ученики. Однажды утром Лайтл с Робинтоном услышали громкий взрыв и бросились на звук, донесшийся из стеклодувной мастерской мастера Марилтона. Там они застали самого мастера, который помогал Джейнсис унять кровь, сочившуюся из порезов на лице Козелона, одного из учеников. Все вокруг было усеяно мельчайшими осколками стекла. «Теперь вы понимаете», — спокойно проговорил мастер Марилтон, обращаясь ко всем, кто находился в мастерской, «почему так важно во время работы надевать защитные очки? Без них Козелон вполне мог остаться без глаз, когда термос взорвался, а так?» Мастер вопросительно взглянул на Джейнсис. «А так», — криво усмехнулась девушка, — «он отделался только шрамами». «Да не переживай ты», — добавила она, заметив, что юноша побледнел. «Со временем все заживет, даже следа не останется. Кровь скоро остановится. Я смазала тебя бальзамом». Пока Лайтл успокаивал сбежавшихся людей, Робинтон осмотрел помещение. Мастер Марилтон успел оборудовать отличную мастерскую. В углу причмокивал насос. К аппарату тянулась трубка. На конце у нее было кожаное кольцо. Вокруг поблескивали остатки горлышка зеркального сосуда. Остальное превратилось в бесчисленные осколки, засыпавшие всю комнату. «Проклятие!» – пробормотал Козелон, стараясь не морщиться под ловкими руками Джейнсис. «Ведь это была 20-я!» Только тогда Робинтон заметил 19 зеркальных колб, аккуратно расставленных на той половине рабочего стола, которую занимал Козелон. На другой половине, принадлежавшей второму ученику, Ван Дентайну, стояло еще 12. Как им удалось уцелеть под дождем стеклянных осколков, уму непостижимо. «У нас ведь здесь не соревнование, Козелон», — строго сказал мастер Марилтон, погрозив пареньку пальцем. «Что все-таки приключилось? Я в этот миг наблюдал за работой Бенгела». «Понятия не имею», — дернул плечом Козелон. «А ты что скажешь, Айва?» — спросил мастер. Стеклодувная мастерская была напрямую соединена с машиной. Готовя раствор, он не подверг его ультразвуковой обработке и даже не промешал, как ты его учил, чтобы удалить из массы пузырьки воздуха. Он был слишком озабочен тем, чтобы обогнать товарища. В стекле оказались пузырьки, и под действием вакуума они взорвались. Зато две его колбы теперь можно использовать для демонстрации свойств сжиженных газов. Мазь сделала свое дело, и кровь перестала сочиться из порезов на лице Козелона. Мастер Марилтон жестом велел ему и Ван Дентайну перейти в соседнюю комнату. Робинтон последовал за ними. В этом помещении тоже находился насос, но другой конструкции. Из покрытого инеем наконечника равномерно падали капли бледно-голубой жидкости, собираясь в толстостенной зеркальной колбе. «Голубая жидкость – ничто иное, как воздух, такой же, как в этой комнате», – продолжала Айваз, «который мы сначала сжимаем, а потом быстро расширяем, все больше и больше охлаждая, пока небольшая часть его не превратится в жидкость». «Не прикасайтесь к планам радиатора», — предупредил мастер Марилтон, — «иначе обожжете себе пальцы». «Вот это, мастер Робинтон», — сказал он, с улыбкой обращаясь к гостю, — «многоступенчатый охладитель. Не правда ли, совсем не похож на тот, который вы используете у себя в прибрежном для охлаждения напитков и фруктов?» Робинтон молча кивнул. «Последняя ступень самая сложная», — проговорила Айваз, когда мастер сделал Козелону знак наполнить емкость. Сжиженный воздух потек в колбу Козелона, и комната наполнилась туманом. По полу побежали переливающиеся капли, и Робинтон невольно попятился. «А теперь, Козелон, возвращайся на свое место», — велела Айваз, «не понаблюдай за свойствами жидкого воздуха». Козелон приступил к этому еще по дороге. «А такие фокусы не опасны?» – спросил пораженный Робинтон и заметил понимающую улыбку мастера. «Это сжиженный газ», – продолжал Айваз. может течь в разных направлениях одновременно, вылезать из горлышка высокой бутылки, так что на дне ничего не останется, и просачиваться через узкие отверстия гораздо быстрее, чем через широкие. Ты можешь наполнить колбу жидким газом мастера Бентон и поэкспериментировать самостоятельно. Это одно из самых опасных упражнений и в то же время одно из самых познавательных. Мастер Дженсис, для вас тоже найдется колба. Вам этот эксперимент тоже важен. Потому как девушка с недоумением взглянула на монитор, Робинтон понял, что она не знает, в чем его важность. Когда вы достаточно освоитесь жидким воздухом, мы сможем перейти к исследованию особых свойств жидкого водорода и в особенности жидкого гелия. «Зачем же нам проводить такой эксперимент, если он опасен?» – спросил главный орфист. «Опасность тоже учит», – ответил Айвас. «Теперь навряд ли Козелон забудет, что прежде чем выдувать стекло, нужно как следует промешать смесь». Прошло не меньше часа, пока Робинтон и Лайтл, которого главный орфист тоже заинтересовал экспериментами с сжиженными газами, вернулись к исполнению своих обычных обязанностей. Все больше зданий на посадочной площадке обретало новых хозяев. Многие из находок, так долго хранившихся в пещерных складах, нашли свое применение, хотя распорядители издали указ. По одному образцу каждого изделия следует передавать в хранилище мастера Селина для выставки. Еще недавно заброшенная посадочная площадка снова превратилась в поселок, в котором кипела жизнь. Там, где дорожки и дворики были расчищены от мусора и камней, появились всходы свежей растительности.